Глава 8. Маятник качнулся. Когда Лузиньяк ушел, а это произошло почти сразу после моего любезного предложения провести расследование самостоятельно, я еще немножко полежала на кушетке. Итак, дело сделано. Камешек сорвался со скалы. Он может просто упасть, а может вызвать сход лавины. Посмотрим. К кому Дионис отправится с расспросами? Если к Мадлен, моя карта бита. Коварная филитка рыжего заморочит. Но он-то не дурак. Иначе не шагнул бы на белую ступень. Вопросы он адресует кому-нибудь постороннему, незаинтересованному лицу, и выяснит правду. Что потом? Тут Лузиньяк придет ко мне. Да-да, он именно так и сделает. Захочет объясниться, может доказать. Ох, Кати, подозреваю, что доказательная манера шевалье тебе не понравится. Если Дионис хоть в четверть такой же развратник, как его друг Брюссо, тогда до тебя дошли бы слухи, бестолковая ты паникерша. Отложи бессмысленные размышления, расслабься. Сейчас самое время затаиться и ждать. В комнатку заглянули Лазар с Мартеном, мои товарищи по квадре вода. Ты жива, Горель? «В порядке?» «Более чем, месье». Улыбнувшись, я поднялась с кушетки. «У меня, вообразите, случился голодный обморок. Кстати, вы не знаете, где в Академии можно приобрести зерна какао? Да, те самые, из которых готовят шоколад». Меня беззлобно обозвали шоколадницей, попеняли за тревогу, которую я заставила испытать друзей, и сообщили, что бобы, а не зерна какао, можно купить в заведении лакомства на галерее Передота или стащить на кухне, если жизнь мне недорога. Я, в свою очередь, пристыдила коллег мыслями о краже, благородного человека недостойной. Болтая и подначивая друг друга, мы отправились в дартуары. Тренировка отряда «Стихийники» уже закончилась. До завтрака нам всем требовалось принять душ и переодеться. Под конец Давидек заставил пару безупречных сражаться против нас всех. Восторженно рассказывал Жан. «Вообрази, сорбиры держали оборону дождевых врат. Впрочем, поставили задачу пройти под аркой. И знаешь, кому это удалось?» Широкое лицо приятеля излучало такую гордость, что вопрос я сочла риторическим. «Мы были последними», — объяснил Пьер. «К тому же за нас играл Давидек. Огонь и ветер пытались идти напролом, разделились на пары и напали на Хайка и Фрисине с двух сторон одновременно. Но мэтр велел нам...» Жан перебил товарища. «Мы совершили обманный маневр, устроили форменную свалку, и когда отведенное на сражение время почти вышло, перебросили Лазара поверх сорбирских голов во врата». Лазар поморщился. «Не скажу, что роль воланчика пришлась мне по душе». «Кто, кроме тебя, дружище?» — хохотнул Мартен. «Я слишком тяжелый. Давидек — учитель. А Брюссо... разве ему можно доверять? Не грусти, в следующий раз валаном будет Горель». Я тоже рассмеялась. «Какой еще следующий раз? Хитрости срабатывают лишь однажды. Нам придется выдумать что-нибудь новенькое». Жан кивнул. «Самое главное, чему я научился сегодня, в сражениях с магами без хитростей никак не обойтись». Этой сентенцией я сама овладела довольно давно. Нам, простолюдинам, не обойтись. И не только в сражениях, но и в жизни. Поэтому я перевела разговор на другую тему. «Лазар, а как происходит назначение старост?» Парень удивился. «Хочешь получить эту должность?» Оглянувшись по сторонам, я понизила голос. «Скорее, хочу кое-кого ее лишить. Дюром совершенно не видит берегов. Почему бы не назначить старостой девочек филидов Деманже?» «Старост назначает секретарь, мэтр Картан, после одобрения у ректора», — ответил Пьер негромко. «Если мы хотим сменить старосту...» «Нет, Кати, это сложная процедура. Нужно подать прошение в канцелярию за подписями не менее сотен студентов. Кто их поставит?» Мартен фыркнул. «Подписи, прошения. Расслабьтесь, заговорщики. Спорим, Дюром потеряет свою должность без ваших усилий и довольно скоро». «Ты что-то слышал?» — воскликнула я. «Тише! Включи голову, Горель! Академия переводится на военное положение. Неужели начальство оставит у власти эту курицу? Л — логика!» Другое «Л» — Лазар задумчиво теребил мочку уха. «Здоровяк, пожалуй, прав. Обсуждение претендентов будет проходить на совете старост. Нам нужно будет всего лишь внести имя Делфин в список. То есть она сама должна...» «Этим займетесь вы», — решила я. «Оба. Посоветуйте Доманже. Она вашему мнению доверяет. Меня обозвали интриганкой, серым канцлером и, для комплекта, шоколадницей, но поговорить с подругой пообещали. Вуаля!» Вот так вот, камешек за камешком, я стала разрушать постамент под троном негласной королевы Заатара Мадлен де Бофриман. Тогда я не опасалась, что сама могу оказаться под обломками. В умывальне мне пришлось ждать очереди к душевой кабинке. Толстушка Валерия Дюграс, стоявшая передо мной с полотенцем под мышкой, обернулась. «Ну, Горель, и каково это?» «Прости, я спрашиваю, на что похоже удовольствие, когда щелкаешь по носу гордячку Бофриман?» «Удовольствие?» — вытращилась я на Филитку. «Да мне чуть дурно не сделалось, когда...» И, кстати, разъедаловка до носа мадемуазель не достала. Вылилась ей на бедра и живот. «Да при чем здесь разъедаловка?» Девушка поморщилась. «Все здесь прекрасно понимают, кто и зачем эту гадость расплескивал». «Неужели?» Валерий всплеснула руками. «Вы только поглядите, полевой цветочек из Анси. Передо мной можешь дурочку не строить». Я вздернула подбородок. Дюгра спихнула меня плечом. «Не все лазоревые ядовитые гадины, Горель. Наша Бофриман не в первый раз свою интригу проворачивает. И, думаю, не в последний. Помнится, мадмуазель одна бойкая в академии училась. Анна или Мари, или Анна-Мари. Неважно, ненадолго она задержалась, аваточка эта. Шанвер к ней излишнее внимание проявлять начал. А знаешь, когда перестал? После того, как эта Анна-Мари из ревности его невесту отравила. О, тогда ночью в лазарете дело не ограничилось. Мадлен полтора месяца хворала, волосы клочьями лезли и схудала, как мощи». Просторечный говорок аристократки Дюграс меня немного шокировал, но я этого не показала, а вежливо слушала. «Так на чем я остановилась?» — продолжила Валерий, когда наша очередь немного продвинулась вперед. «На Бофриман и ее унижении». «Итак...» «Прости», — пожала я плечами. «Действительно не поняла смысла вопроса, если он не в ядовитой субстанции». «Балар, отступник!» — воскликнула девушка, раздраженная моей непонятливостью. «Ты пробралась в мужской отряд стихийников!» «И именно этим унизила Мадлен?» «Ну, разумеется, Горель, там хотела быть она!» «Ты бы так не орала, Валерий!» — сказала Филитка позади меня. «И у стен есть уши». «И что?» — хмыкнула Дюграс. «Тогда и стены знают, что Мадлен де Бофриман мечтает пробраться на белую ступень хоть в каком-нибудь виде, стать единственной женщиной с арбиркой». Бравада Валерии быстро закончилась. В умывальню вошла великолепная Мадлен со своими клевретками. Пажо приблизилась к одной из кабинок, вытолкала оттуда голую мадемуазель, сделала приглашающий жест. Ее госпожа неторопливо сбросила шлафрок на руки другой фрейлины. Все настороженно молчали. Я же внимательно рассматривала тело Бофриман. Лекари и Шанвер прекрасно над ним поработали. Ни синяка, ни шрама. Более того, я готова была поклясться, что раньше животик девушки не был таким плоско подтянутым. Да, когда она стояла в полоборота ко мне, наклонившись к Делфин, там на животе были жировые складочки. Мадлен размеренно шествовала к кабинке. Каблучки домашних туфель выбивали из плитки звонкую дробь. «Кажется, — сказала я в пространство скучным голосом, — эта умывальня предназначена для студенток северного коридора?» Королева замерла на полдороги. Мне было видно ее спину, прикрытую до бедер волнами из сине-черных волос. «Молчать!» — прикрикнула Дюром. И наша староста, мадемуазель Дюром, об этом осведомлена. Скучный канцелярский тон я позаимствовала у мансиньора Дюпере. Знаете, коллеги, а не написать ли мне жалобу на имя ректора? Так, мол, и так, дражайшее начальство, староста девочек Филидов... «Не слушай эту шоколадницу, Мадлен!» — взвизгнула Лавиния. «Ступай мыться!» «Это она зря!» «Ступай!» — прозвучало как приказ, ибо Фриман теперь не могла ему подчиниться. «Таковы правила, если ты отыгрываешь амплуа «Гранд-дам». Иначе превратишься из главной героини во второстепенный комический персонаж». Мадлен повернулась к фрейлине, злобно прошипела. «Подай мой шлафрок, идиотка! Пажо, подготовь мне ванну в...» Окончание фразы мы не услышали. Его отсекло захлопнувшейся дверью умывальни. Кто-то прошептал. «Горель, ты что, бессмертная?» Валерия Дюграс изобразила бесшумные аплодисменты. «Браво, шоколадница! Пожалуй, нужно поставить на тебя в тотализаторе луидоров 10». «В тотализаторе?» «Ах!» — аристократка махнула рукой. «Не забивай голову. Это развлечение для нас, для богатых. Лучше начинай готовить оружие». «Чего? Какое еще оружие?» — носились тревожные мысли. Но Валерия уже подталкивала меня к кабинке. «В свою очередь я уступаю сегодня Горель. Она это заслужила». «Да уж», — поддержал кто-то вполголоса. «Великолепное представление. Похожее на то, как в прошлом году фаворитка Его Величества, леди...» Как хорошо, что шум воды из раструба заглушал чужие голоса. И как прискорбно, что голосов в голове это не касалось. Затаилось. Ну-ну. А что оставалось? Да просто стерпеть вместе со всеми. Теперь Мадлен думает, что ты объявила ей войну. Во-первых, это и есть война. А во-вторых, мне ровным счетом плевать, что она там себе думает. А вот это ошибка. Ты должна точно знать, какие планы у этой мерзавки. Должна влезть ей в голову и... Влезть в голову? Три раза ха! Убирайся немедленно из моей. У-у-у, как все запущено. Ну, давай, покричи погромче. Развлеки лазоревых куриц еще и припадком. Зато как ты отоспишься в мягкой камере башни на бекрень? Я, тяжело дыша, прислонилась лбом к мокрой стене. Дело сделано. Маятник качнулся. Его уже не остановить. Время ожидания кончилось. Теперь только вперед, не сворачивая, не отступая. Осторожность. Противник может напасть в любую минуту. Готовность к контратаке. Спокойствие. Оружие. Мне нужно оружие. Что есть у Мадлен? Зелья. Не брать ни еды, ни питья из чужих рук. Шевалье, один из которых сорбир. Не оставаться с мужчинами наедине. Личные вещи, через которые на меня могут навести проклятие. Нет, я была очень осторожна. «У тебя есть платок Шанвера. Воспользуйся им». «Подлая мысль, но...» Продолжив ее обдумывать, я закончила принимать душ, вытерлась полотенцем, надела шлафрок и, кивнув коллегам, отправилась к себе. А ведь мысль вполне здравая и даже не особо подлая, если решить, что воспользуюсь я платком лишь в крайнем случае и для самозащиты. Филидские заклинания, фаблер и минускул. Но платок — вещь. Что бы с ним сделал Ават, если бы хотел причинить вред владельцу? Наложил нужную мудру, например, при помощи воды или, лучше, лимонного сока. Влага высохнет, но знак-то останется. Нет, Кати, ты думаешь, как Аватка, потому что я еще не совсем филитка. Ладно, самое главное у меня уже есть. Лоскут дорогого шелка с вензелем. Дело за магией. А каковы взаимоотношения Катарины Горель-Занси с магией? Дружелюбные взаимные поклоны. Пора приступать к танцу. Пора. За завтраком я едва вслушивалась в болтовню друзей. «У тебя опять был припадок?» — спросила Бордело, придвигаясь поближе. «Лазар сказал, ты упала в обморок на тренировке». «От голода», — улыбнулась я. «Как ваши дела с Купидоном?» Натали кокетливо поправила локон и обвела кончиком пальца брошь Сент-Эмуров на плечике. Потом, посерьезнев, шепнула. «Знаешь, Горель, я кое-что заметила. Нет, мне, конечно, могло показаться». «Обо мне сплетничаете, тетушки». Златокудрая головка Купидона раздвинула наши. Мальчик подошел сзади. «А о ком же еще, племянничек?» «Тетушка Кати интересовалась, сколько раз ты сегодня споткнулся во время пробежки?» «Физическая форма не мое». Эмери поставил на стол тарелку со сдобой. «Подвиньтесь». «Твоя форма — шар», — уколола Натали. «И ты ее вполне скоро достигнешь». «Кстати, о форме», — вспомнила я. «Мадемуазель Бардело, примите мои восторги. Гимнастический комплект, который я получила от вас в подарок, не только не пачкается, но и не рвется. Любая другая одежда еще вчера превратилась бы в лохмотья». «Восторги принимаю», — улыбнулась подруга. «И поверь, та форма, которую раздали прочим студентам, ни в какое сравнение не идет с сшитой мною. Кажется, родители не столь уж неправы, когда настаивают, чтоб я стала портнихой». Эмери перестал жевать. «Портнихой? Чудовищное преуменьшение. Тебе предстоит открыть самое модное в Ордонансе ателье, Бардело. Ах, как я тебе завидую!» Натали примило покраснела. «Вступай в долю, малыш Ават. Деньгами я нас обеспечу. Мне положено приличное приданое. Назовем наше заведение, например... А хотя нет, Виконт де Шанвер не может опуститься до ремесла». К сожалению, она была права. Когда завтрак закончился, я сказала Делфин, что нагоню ее у аудитории. Мне нужно было поговорить с Купидоном. Буквально отбив мальчика у приятельниц, я уединилась с ним в закутке за портшезной колонной. «Шоколадница на тропе войны?» Эмери не удивился. «Понятно было, что моя почти родня в покое тебя не оставит». «Мне нужна информация, Купидон, любая». Он, разумеется, не отказал. «Ну да». Братец богат просто до неприличия, пожалуй, богаче папеньки герцога. Сокровищница Дель Камбров. Откуда? Ну ты, Кати, совсем простушка. Откуда-то? Старинное, древнее даже золото. Почему оно досталось не папеньке? А он знает. Почему-то. Кажется, золотая плюшка полагалась только после основного блюда, титула маркиза Дель Камбра. Ну, разумеется, Арман унаследовал его по материнской линии. Повезло. Дель Камбры не оставили прямых наследников мужского пола. Поняв, что конкретных ответов мне не получить, я тяжело вздохнула. Ладно, Купидончик, прости. Ты успел уже побеседовать с Арманом? Как он тебе показался? Потеря памяти нисколько злонравного братца не смягчила, пожаловался Эмери. «Высокомерный болван! Ах, пузатик, отчего же ты такой неудачник? Как при твоем титуле и возможностях тебе не удалось перейти на лазоревую ступень?» «Глумился?» «Вот именно!» Малыш фыркнул. «Этот месье решил, что меня невероятно должно печалить прозябание. Это он так выразился, прозябание в зеленом корпусе». «Действительно, болван!» Я прекрасно знала, каких усилий стоило Эмери остаться аватом. И не только ему. Мастер-артефактор лично просил мансиньора оставить перспективного студента на зеленой ступени. Потому что, хотя ремесло по статусу Виконту де Шанверу не подходило, талант у него обнаружился, именно ремесленный. Эмери ощущал суть вещей. Это была даже не магия, то есть не совсем она. Ну, например, если Купидон ошибался в мудре, исправлять начертания он не спешил, предпочитая договориться с предметом, чтоб тот... Впрочем, подробностей этого действа я не понимала. Как, подозреваю, и сам преподаватель артефакторики. «А еще», — продолжал Купидончик, — «братец расспрашивал меня о тебе». «Прости?» «Нет, нет, не в романтическом ключе. а в связке с его фамильяром. Правда ли, например, что Генета называла Гарель мышью? Неужели? Я тоже удивился. Честно ответил, что голос демона слышал лишь однажды, когда он, то есть Урсула, передавала приказ маркиза явиться в его покои в тот самый день. «Ты, наверное, забыл? В гостиной, когда я пришла забрать свой носовой платок, демоница была крайне красноречива». «Может быть», — отмахнулся Купидон. «Кстати, ты собралась опоздать на урок?» «Святой Порталон! На минускул? Ни в коем случае!»